Глава 6. «Его опять нет». Это было первым, что я услышала, войдя в кабинет. «Ну что за мужик? Тебя поставили руководить, так будь добр, являться на работу». Это возмущалась Элина. Она, присев на край своего стола, в вырезе юбки демонстрировала стройное бедро. Юбка была строгой, темно-серой, с разрезом впереди. Только вот в этот разрез ясно было видно кружевную резинку чулка. «Ну, понятно, Элинка решила применить весь арсенал». «Да в пень!» — отмахнулась Вера. «Я вчера такие мозоли натерла, что сегодня пришла в кедах удобных. Я тут вот что подумала». «Ну-ну, поделись!» — ехидно хмыкнула Элина. «Вот Ритка, молодец!» — Вера кивнула на меня. «Я?» — я от неожиданности чуть сумку мимо стола не поставила. «Ты!» — уверенно заявила Вера. «Ходишь на работу, как удобно, и не паришься. А Воронцов, ну, мужик, ну, красивый, ну, обеспеченный. Только на нас ему пофиг. И зачем мне мужик, которому на меня пофиг? А я хочу любви». «Удачи!» — пожелала Элина, вставая со стола и поправляя юбку. Одернула рукава строгой рубашки. «Любовь — дело наживное. А с милым рай в шалаше, если только этот шалаш находится в раю. Но минус одна меня очень радует». Обойдя стол походкой от бедра, она приземлилась на стул и сделала вид, что занялась работой. «А я все-таки попробую», — Лиза кокетливо поправила локоны. «Воронцов ничего такой. Вдруг я именно та, кто ему нужен?» Пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Зато на почте меня ждало аж 2 письма с приглашениями на собеседование. Вчера заглянуть было некогда. Жаль, что пока из Сашиной компании не ответили. «Итак, нужно решаться. Уходить или сидеть ждать у моря погоды?» «Ритка, дождешься ты только нервный тик», — не преминул съехидничать внутренний голос. «Да. Ходить и оглядываться, постоянно ждать подлянки, я буду нервная и седая». Поэтому, выдохнув, я решительно ответила на оба письма. «Схожу, погляжу. Не уволиться всегда можно, а вот место заранее присмотреть не помешает». Успокоив себя такими мыслями и радуясь, что Аполлон опять где-то бродит, я погрузилась в работу. «Ах, липы вам 20 метров квадратных. Да, пожалуйста. Ковшиков 30 штук отгрузить. Их есть у нас. И камней банных с полтонны тоже. Не надо столько? Жаль». Эх, все таки люблю свою работу. Но вот где еще девушка научится так разбираться в банных печах и в видах веников? Эх. Я потянулась до хруста через пару часов усиленной работы. Прям работон напал. Я в кофейню сбегаю. Кому-нибудь кофейку еще прикупить? «Нет, спасибо», — отказалась Оксана. «Я с утра дома свою норму уже выпила». «Я тоже не буду», — Элина бросила на меня быстрый взгляд. «Я читала, что кофе портит цвет лица». «Так ты его пей, а не умывайся», — засмеялась Лиска. «Рит, мне капучинки обычной прикупи, плиз». «А мне какой-нибудь ореховый латте», — Вера потянулась за кошельком. «У меня даже наличка есть». Порывшись в кошельке, высыпала мне на ладонь монетки. Лиза скинула переводом. И я с удовольствием пошла на прогулку, ноги размять. Тут идти 5 минут в одну сторону. Погода чудесная. Солнце светит, птички на деревьях горланят. Есть что-то прекрасное в том, чтобы немножко прогулять рабочее время. Я бы вообще на склады умотала до конца месяца. Вот там уж точно Аполлона не будет. «Привет». Я улыбнулась знакомому бариста. «Мне 3 кофе». «Привет». Парень подался через стойку ко мне. «Без проблем. Каких?» «Капучино, ореховый латте, миндальный который. А мне...» Я задумалась. Перевела взгляд на доску за его спиной, где красивым почерком было выведено все кофейно-сиропное разнообразие. Душа изо всех стрессов требовала праздника. «Я...» «Ой...» Подперев щеку кулаком, посмотрела на бариста. «Латте. Люблю соленую карамель. И еще бы туда сиропчика какого. Не знаю, в общем. Я смотрела на него беспомощным взглядом». «Тяжелый день?» — спросил понимающе. «Неделя», — выдохнула я. «И она еще не закончилась». «Давай тогда я сам», — подмигнул мне парень хитро. «А давай», — согласилась и залезла на высокий барный стул. «И рисунок можно?» «Ну, пожалуйста», — для пущей убедительности я похлопала ресницами. «Запрещенный прием», — так это называли подруги. «Тебе все можно», — опять подмигнул мне бариста и принялся за свое колдовство. 1 кофе, 2, а вот и мой. 3 разных сиропа и котик на пенке, сделанный из какао. «Спасибо!» — я радостно улыбнулась. Такой милый, даже жалко эту красоту разрушать. Расплатившись, я забрала стаканчики и пошла обратно в офис, на ходу попивая кофе. Не знаю, что он туда намешал, но это было очень вкусно. Холл офиса встретил приятной после улицы температурой, и по рукам побежали мурашки. Застойка Маши не было, так что новость я не узнала. Шла себе по коридору в кабинет и допивала кофе. И там на дне оставались еще какие-то вкусняшки. Это не кофе, это просто коктейль какой-то из всего самого вкусного разом. Сняв крышку со стаканчика, я собиралась выпить этот нектар весь до капли. «Рит!» — позвала меня одна из коллег, когда я шла по коридору и подносила стаканчик к губам. «Да». Я обернулась, сделала шаг. «Ай!» «Осторожнее!» Возмущенно раздалось над моей головой. Я даже присела от шока. Этот вот голос я не хотела слышать совсем. А потом у меня забирают злосчастный стаканчик. «Упс, я потом забегу». Коллега, окликнувшая меня, просто сбежала. А я, упершись взглядом в накачанную грудь, смотрела, как по обтянутой его белой рубашке расползаются остатки моего кофе. «И... извините...» Проблеяла я, не поднимая взгляда. Выдох. Тяжелый такой, обреченный. Хочется вжать голову в плечи и зажмуриться. А лучше всего вообще исчезнуть, потому что это бред какой-то. Но я точно помню этот парфюм. Я его прекрасно запомнила. И, кажется, Аполлон за это время туалетную воду не сменил. Нотки цитруса и соленого океана сразу будет воспоминание. «Так, Ритка, стоп! Тормози на поворотах! Та веселая раскованная девушка в вечернем платье и ты, без макияжа, в джинсах и футболке — это два разных человека. Делаю осторожный шажок назад, а то стою едва носом в его грудь, не уткнувшись, но взгляд на него не поднимаю. «Извините», — говорю уже чуть тверже, «я могу оплатить химчистку или купить вам новую рубашку. Ожога быть не должно, кофе уже остыл». «Просто будьте внимательнее». Голос Аполлона звучит уверенно. «Да, голос у него отпад. Бархатный, такой красивый, вот просто до мурашек». Интонации спокойные и уверенные, или игривые. «Золотинка, и откуда же ты такая взялась на мою голову?» Со смехом в голосе спрашивает Аполлон из моих воспоминаний. «Учитывая, что я в это время прижата к кровати и плыву где-то на облаках, воспоминание очень провокационное». «Как вас зовут?» Не сразу понимаю, что этот вопрос звучит в реальности. «Кого?» Так задумалась, что стою и туплю. «Вас, девушка», чуть с нажимом произносит Аполлон. Стою, молчу, неохота представляться. Думаю, как бы побыстрее сбежать. Но тут вмешивается наша Ирина Витальевна. «Ой, Андрей Олегович, у вас, кажется, авария!» Уборщица останавливается рядом. «Рит, ты учинила!» «А, ну вот зачем? Зачем она мое имя назвала?» «Маргарита, значит», — хмыкает Аполлон. «Можно я пойду, если претензий ко мне нет?» Спрашиваю и все-таки поднимаю взгляд. И тону, опять тону в этих светлокарих глазах золотистыми искорками. Красивый, зараза. Твердая линия челюсти, чуть пухлые губы, не узкие, как у Саши. И улыбается он красиво, я знаю. Светлокаштановые волосы модно стрижены и уложены. Широкие прямые брови, немного крупноватый прямой нос. Черты лица не идеальные, но привлекательные. Интеллектуальный брутал, так его обозвала Ирка. И сейчас в его глазах тоже улыбка, хотя выражение лица каменное. «Ирина Витальевна», Аполлон поворачивает голову, и морок развеивается. «Не знаете, как вывести это безобразие по-быстрому?» Указывает правой рукой на пятно, а я ловлю себя на мысли, что ищу кольцо. Но вот дура, нет? Нет, вроде. И кольца тоже нет. А есть ухоженные сильные пальцы с крупными коротко стриженными ногтями — и пальцы эти офигеть, что вытворять умеют. «Могу залить средством для чистки унитазов», — серьезно предлагает наша уборщица. «Спасибо, обойдусь», — с улыбкой отмахивается Аполлон. «Ну зачем? Зачем же ты, гад такой, так улыбаешься?» «Все равно через час уеду», — продолжает, «а мне взвыть хочется». «Какой-то час? Только я могла влипнуть так на ровном месте». «Ну, мое дело предложить». Пожав плечами, Ирина Витальевна пошла дальше. Ну и я сделала шаг в сторону, чтобы быстренько смыться. Но на моем локте смыкаются цепкие пальцы, не давая сделать шаг. Да меня буквально парализует от этого прикосновения. «Будьте осторожны, Маргарита. нравоучительно выдает Аполлон и отпускает меня. Только чудом не срываюсь на бег, заставляю себя идти нормально, но между лопатками так чешется, будто там кто-то дырку пытается прожечь. А еще у меня ужасно горят уши, вот просто полыхают. Наконец я скрываюсь за дверью кабинета. Фух, выдыхаю шумно, сходила за кофейком. Я прям чувствую, как у меня глаза стали большими-большими и попытались залезть на лоб. «Рит, все нормально?» Поворачиваюсь к спрашивающей Оксане. «Вид у тебя шальной». «Девчонки, ваш кофе». Поднимаю руку с зажатой в ней картонной подставочкой на два стаканчика. Очень удобная штука с ручкой. «А своим я облила Аполлона. Теперь у него на рубашке страшненькое коричневое пятно». «Ты посмотри!» Элина в сердцах хлопает ладонью по столу. «Никто его поймать не может, а она кофе обливает. Где ты его нашла?» «В коридоре». Отлипаю от двери, иду сначала к Вере, потом к Лизе, и только потом падаю на свой стул. И в этот момент я окончательно, бесповоротно решаю сменить работу. Нафиг такие стрессы. Он, кстати, через час уедет. «Коридор?» — ехидно поддевает Элина. «Аполлон!» — кручу пальцем у виска. «Нет, нужно отсюда делать ноги, однозначно». Элина тут же подрывается с места и едва ли не бегом кидается к дверям. «Мне прям срочно нужно в туалет». Мы бы обошлись без этих подробностей, но по тону Оксаны понятно, что она раскусила игру нашей красавицы. Элинка только дверью хлопнула, выскакивая в коридор. «Конец Аполлону!» — хохотнула Лиска. «Наша Элинка, если в коридоре зажмет, то до ЗАГСа не выпустит». Девчонки смеются, а мне не до смеха. Радует одно, кажется, не узнал. Значит, я спокойно меняю работу. «Ритка, ты все-таки дура. Можно же догулять отпуск с последующим увольнением». Внутренний голос подкинул мне гениальную идею. «А это значит, что на собеседование я хожу спокойно, в офисе не появляюсь, и всякие там кареглазые красавчики мне о той ночи не напоминают». Это был поистине гениальный план, только придумать его и начать исполнять надо было еще вчера.